Иван Шмелев. Мой Марс. Взгляните на ананас. Какой шишковатый и толстокожий. А под бугроватой корой его прячется душистая золотистая мякоть. А гранат? Его кожура крепка, как подошва, как старая усохшая резина. А внутри притаились крупные розовые слезы. Эти мягкие хрусталики — его сочные зерна. Вот на окне скромно прижался в уголок неуклюжий кактус, колючий, толстокожий. Стоит ненужный и угрюмый, как еж. И сколько лет стоит так ненужный? И вдруг ночью, на восходе солнца, вспыхивает в нем огненная звезда, огромная, нежная, как исполинский цветок золотой розы. Улыбнулся угрюмый еж, и улыбнулся-то на какой-нибудь час. И долго помнится эта поражающая улыбка. Эти суровые покрышки, угрюмые лица, нахмуренные брови. Вот угрюмый господин сидит на бульваре, читает газету и через пенсне строго поглядывает на вас. По виду-то уж очень суров. А я могу вас уверить, что это величайший добряк. И на бульвар-то заходит, чтобы поглядеть на детишек, послушать их нежные голоски. А вот деловой человек. Он только что сидел в своей лавке и, забыв все, выстукивал на счетах и выводил в толстой книге цифры и цифры. И, кажется, нет для него ничего, кроме его цифр и барышей. Кажется. А попробуйте заглянуть в него хорошенько. Да незачем и заглядывать. Придет такой случай, что он и сам раскроется, как угрюмый кактус, и выглянет из него то, что, казалось, совсем задавили в нем его толстые книги и цифры. Да. Наружность обманчива. Да вот вам пример. Мой Марс, мой близкий друг, простой двухгодовалый сеттер. Он тоже, как бы это сказать, ну обманчив, что ли. Да, простой, как можно подумать с первого взгляда. Весь рыжий, ласковые глаза. Очень смирный, когда спит на коврике под вешалкой. Даже иногда улыбается во сне. Очень мило виляет роскошным хвостом. А вы попробуйте у него выдернуть косточку из пасти. Вы попробуйте. Я раз попробовал, больше не пробую. И вообще, шельма порядочная. А как он делает стойку на мух? Я не охочусь. И он поневоле упражняется над этой дичью, чтобы не зарыть в землю таланта. Стоит полюбоваться. Весь он — ласка и нежность. Не думает ни о костях, ни о почтальоне, которого считает врагом дома, млеет и тает с поднятой лапкой, и в карих глазках его не то грусть, не то мольба. И мухи с восторгом взирают на него, и польщены, польщены. Ляск, и мухи как не бывало. А вот еще картинка. Бывало, мой старый кот Мурза, друг и приятель Марса, проснется от кошмарного сна на печке до 40 градусов, свалится мешком на пол, бредет, как очумелый, не разбирая куда, и сослепу направляется прямо на Марса. Тот уже из-за лапы прекрасно видит ошибку и рад, и не пошевелится. И только старик ткнется ему мордой в живот, так гавкнет, что старый Мурза с шипом и свистом стрелой взлетает на шкаф, сбрасывая по дороге бремя лет. Вот каков этот Марс. Но красив. Очень красив. Так красив, что однажды какая-то старушка купила для него на бульварчике вафлю и только загубила пятак. Из ее рук Марс не принял, а какая-то кривая собака выхватила с налету вафлю и умчалась. Это было так неожиданно, что даже Марс растерялся и долго, как зачарованный, глядел на дорогу. Итак, он строен и игрив, умен, как всякий ирландский сеттер, кокетливо носит пышный хвост и очень любит, когда подают обедать. Не совершал подвигов, но имеет золотую медаль. Хотя и английского происхождения, но не горд и внимательно следит за кусками, поводя носом и выпрашивая глазами. Иногда в нетерпении теребит лапой скатерть и колени и тихим повизгиванием напоминает об обязанностях к ближним. Ближними своими он считает себя, затем опять себя и еще раз себя. Выразительным взглядом держит Мурзу на приличной дистанции от своей чашки и считает приятным долгом разделить с ним его скудную трапезу, не обращая внимания на бессильное фырканье. Но, думается, он делает это из вежливости. Просто он всегда готов услужить и составить компанию. Нравственность его безупречна, хотя несколько и оригинальна. Рассуждая, что пол существует, чтобы на нем лежать, стол, чтобы на нем обедать, а буфет, чтобы прятать съедобное, он не выносит беспорядка и прибирает все, что попадает на пол или остается на столе. Любит меня до страсти и всех незнакомых считает моими врагами и старается их изловить. Делается это очень ловко. Он охотно пускает их в комнаты, ходит за ними по пятам и не позволяет взять со стола даже газеты, если меня нет в квартире. А уж выйти не позволит ни в каком случае, становясь к двери с красноречивым рычанием. Есть в нем замечательно похвальная черта, чем он резко отличается от многих себе подобных и даже от некоторых себе неподобных. Он очень великодушен. Он поразительно любит детей и однажды порядком перепугал на бульваре расторопную няньку, покушавшуюся дать шлепка бойкому малышу. Очень добродушно относится он и к маленьким собачкам, хотя бы это была простая дворовая мелюзга, и не выносит старого мопса-соседа, аккуратно выбегающего погрызться на улице со старой умирающей дворнягой. В общем, как видите, это очень интересный малый и порядочный надоеда, прекрасно известный всем лавочникам на моей улице. Последнее время его даже перестали пускать в магазины, к величайшему удовольствию мальчишек, которые предупредительно растворяют перед ним двери лавочек и выжидают, что будет. Должно быть, он все же имеет много хорошего в себе. Судьба положительно ему благоприятствует. Ему, как говорится, везет. Недавно он провалился в колодец и спасся чудом. Гнилая доска, рухнувшая с ним в глубину, по дороге застряла. И Марс удержался на ней на глубине всего 2 аршин, а было в колодце до 40. Он выл, точно из него тянули жилы. Конечно, его вытащили. Как-то раз ухитрился он сорвать лапами ненавистный ошейник, он не терпит ярма, и, выбежав за ворота, наскочил на собачьих охотников, без всякого разговора доставивших медалиста на живодерню, как последнюю бродягу. Я почти не спал, разыскивая его по городу, и, наконец, нашел его за заставой, в отделении обреченных. Он лежал в клетке за номером, вытянув морду в лапах и как будто спал. В углах закрытых глаз было влажно. Должно быть, он плакал во сне. «Марс!» «Что было?» Он ринулся ко мне, забыв о клетке, ударился носом о прутья решетки и застонал от радости. «Что, бестия, будешь теперь рвать ошейник?» И Марс ответил таким чудесным лаем, что даже смотритель зверинца сказал несколько комплиментов и с грустью закончил. «Славная собачка! А вот еще бы денек и на перчатке!» Он даже прищелкнул языком и сделал жест, точно откупоривал бутылку. Должно быть, Марс понял этот жест доброго человека в кожаном фартуке. Он гавкнул насмешливо, словно хотел сказать «Ага». Должно быть так. Это было заметно по его плутоватым глазам. Вообще умная шельма, и в его бугроватой башке ума, пожалуй, побольше, чем у этого господина в кожаном фартуке, выстроившего на собачках дом за заставой. Пришли домой. «Что, мошенник?» — говорю я. «Опоздай я на денек, и висеть бы тебе со своим глупым хвостом!» Признательный взгляд и виль-виль. «Что глядишь-то глупыми глазищами? Вот вытяну плеткой!» Поворот на спину и полная покорность. И вот однажды этот самый Марс дал мне возможность сделать одно интересное открытие. Да, именно он. Он показал мне... Но это, собственно, и является предметом моего рассказа.